которая чуть было не закончилась дуэлью. При этом Петрашевский предложил довольно элегантный маневр – ехать стреляться на взморье, а в случае, кто будет ранен, то тому камень на шею, да и в воду. Правда, при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что Толь номер 2 носит другую фамилию. Агенты, внедренные в эту компанию Шапошников и Наумов, прибывают из Костромы в марте 1849 года. «Где их откопал Лепранди, неизвестно», — пишет Егоров, сообщая попутно важные архивные сведения о неприметных героях. Примечание. Выдавали они себя за дядю и племянника. Василий Макарович Шапошников, 37 лет, галичский купец третьей гильдии, обучался в Костромском уездном училище. Николай Федорович Наумов, 25 лет, галичский мещанин, обучался в Галичском уездном училище. Оба были чудовищно безграмотны, особенно Наумов. Наверное, им впервые в жизни пришлось составлять донесения, письменные тексты. Интересно, что в Петербурге не нашлось подходящих кандидатур, и агентов пришлось выписывать из провинции. Очевидно, это были давние сотрудники генерала. Примечание. «Я выписал из Москвы и Костромы двух мещан, известных мне по раскольничьим делам своей сметливостью», пишет в своих записках Лепранди. Если речь идет о костромчанах Шапошникове и Наумове, тогда неясно, какой же агент был выписан из Москвы. Тем более, что Лепранди уверяет, будто его подопечные не знали друг друга до самого окончания дела, что к Наумову и Шапошникову никак относиться не может. Не существовал ли помимо них и Антонелли еще один, оставшийся неизвестным, соглядатай? Или это надо понимать в том смысле, что Антонелли с одной стороны и Шапошников и Наумов с другой не ведали друг о друге? Шапошников Василий Макарович, агент, знакомится с Шапошниковым Петром Григорьевичем, табачным торговцем, дабы не вызвать подозрений у последнего. Первый тоже выдает себя за охотника торговать нюхательным табаком. Шапошников агент сообщает Лепранди, как бы случайно нанимает в доме Петрашевского помещение под предлагаемое заведение, то есть табачную лавку. По замыслу генерала, от этой операции со временем можно было ожидать самых удовлетворительных разъяснений. Еще бы, наблюдательный пункт в самом логове врага. Однако вскоре последуют аресты, и лавочку, так и не успевшую начать свою полезную деятельность, в буквальном смысле прикроют. Друзья или родственники, остановимся на нейтральном, коллеги Шапошников и Наумов, начинают свою столичную карьеру с того, что уже в первую пятницу 4 марта, то есть на следующий день по прибытии в Петербург, добросовестно сообщают Лепранди, кто посещал Петрашевского после 9 пополудни и откуда извозчики везли седоков. Для выяснения последнего обстоятельства предположительно расспрашивались сами извозчики. Попытки внедриться поглубже, по-видимому, не увенчались успехом. «Петрашевский жил в собственном доме у Покрова», — пишет Лепранди. «Дворник и два мальчика, ему прислуживавшие, были его крестьяне и содержались весьма строго, несмотря на весь либерализм их барина. Не было никакой возможности агентам моим, еще до Шапошникова и Наумова, свести какое-либо с ним знакомство. Внизу была немецкая булочная. Агенты могли только свидетельствовать, что по пятницам вечером сходились от 15 до 25 человек, в числе которых были и военные, и оставались далеко за полночь. Но кто были, оставалось темным. С появлением Шапошника и Наумова ситуация мало изменилась. Друзьям были куплены лошади, сани, а позже дрожки, все это надо думать, на деньги Министерства внутренних дел. Взяв билеты на право извоза и получив соответствующие инструкции, они каждую пятницу вечером стояли неподалеку от интересного дома. выходившим по двое-трое посетителям, ничего не оставалось, как нанимать